Когда невольно упаду иль согрешу, о Дух Святой, не уходи, тебя прошу. Чем я заполню пустоту в моей груди? Не оставляй, не покидай, не уходи. О, Дух Святой, с тобой светло и хорошо. Не расставайся никогда с моей душой. И в чистом сердце, словно в горнице внутри, о, Дух Святой, о, Дух Святой, все новое твори. О, Дух Святой, не уходи, тебя прошу. Ты жизнь моя, тобой живу, тобой дышу. Дай силы мне ничем не согрешать, чтоб мне тебя не огорчить, не потерять. О, Дух Святой, с тобой светло и хорошо. Не расставайся никогда с моей душой. И в чистом сердце, словно в горнице внутри, о, Дух Святой, о, Дух Святой, все новое твори. Отец и Сын, и Дух Святой, не уходи. Чем я заполню пустоту в моей груди? О, Дух Святой, с тобой светло и хорошо. Не расставайся никогда с моей душой. И в чистом сердце, словно в горнице внутри, Дух Святой.